Глава первая. День выдался жарким, и коровы, лениво пережевывая жвачку, прятались от полуденного зноя в тени бредняка. Замученный оводами годовалый теленок по пузо залез в реку и то и дело окунался, сгоняя с себя злющих насекомых. Пегая мамаша протяжным мычанием пыталась выгнать сына из воды, но тот был слишком занят и не обращал на призывы никакого внимания. Порк огорченно вздохнул и отложил самодельную дудочку в сторону. Какая тут может быть музыка, когда вокруг такой шум? Проклятущая корова не унималась. Надо бы выгнать теленка из реки, да лень. И бестолку это, опять забредет. День казался бесконечно долгим. Кувшин молока опустел наполовину, хлеб остался нетронутым. Есть не хотелось. Работать, впрочем, тоже. Пока деревенская ребятня ловила форель и играла в рыцарей, ему приходилось присматривать за буренками. Впрочем, в свои игры великовозрастного деревенского дурачка дети брать не хотели. Порк, соответственно, ужасно обижался, не понимая, почему все над ним смеются и крутят пальцами у виска. Зевнув, он уже собрался поспать нар другой, благо день от кустов, где он разлегся, еще не скоро уползет в сторону. Но тут заметил, что вдалеке на дороге появилось четверо всадников. Не торопясь, они перебрались через реку по крепкому, срубленному крестьянскими руками, деревянному мосту. Добравшись до лысого камня, направились в сторону деревни. Лысый камень устанавливают на всех перекрестках. По поверьям, он не дает злу найти дорогу в дома людей. Выпятив нижнюю губу так, что слюни потекли на рубаху, Порк с интересом смотрел на незнакомцев. Желающих заглянуть в пёсью травку всегда было немного. Деревня находилась в предгорьях Самшитовых гор, среди дремучего лесного края. Сюда редко кто приезжал. Всадники совершенно не походили на сборщиков податей наместника. У тех красивые черно-белые мундиры, которые Порк очень мечтал примерить. А у этих — простые кожаные куртки да льняные рубахи. «И Герольда с трубачами нет», — забормотал дурачок под нос. «Не, воины наместника куда как лучше. Правда, у этих мечи тоже есть. Острые, гораздо острее отцовского ножа, которым Порк порезался до крови. Больно было, ух! А у одного даже арбалет. Наверное, настоящий. Из такого стрельнешь, дырка будет. Был бы у Порка арбалет, больше бы никто не смеялся. У Гнута есть лук, и над ним не смеются. Не, его девушки любят. Да, и лошади у этих дядек куда лучше деревенских. Такие в раз растопчут, мокрого места не останется. Рыцарские кони. Когда Порк уйдет из деревни, тоже рыцарем станет. Дев спасать будет. Но эти дядьки не рыцари. Где тогда разноцветные гербы, плюмажи и доспехи? У каждого рыцаря должны быть, а тут нету. Если они и рыцари, то неправильные. Да? А может, разбойники? Не, тоже не похоже. Даже пятилетняя мелкота, которую родители не отпускают в лес за грибами, знают, что разбойники так смело по дорогам не разъезжают, иначе солдаты наместника повесят их на ближайшей осине. Да и таких рыцарских коней у разбойников нет. А еще все разбойники злые, трусливые, грязные и с ржавыми ножами в зубах. Эти не такие. К тому же, что им делать в деревне? У местных отродясь ничего ценного не было, разве что лихие людишки, как называл их отец, решат прюкву старой розе спереть. Порк представил, как шайка немытых, заросших бородами, сжимающих в зубах тесаки мужиков, кряхтя перелезает через плетень и, испуганно озираясь по сторонам, выкапывает из грядок злой бабки брюкву. А та стоит на крыльце, потрясает клюкой и костерит недотеп почем свет, призывая проклятие на их дурные головы. А может, и клюкой кинуть гадина? В Порка, когда он сломал ей забор, однажды кинула. Вот такенная шишка на голове была. Отец сказал, что Порк теперь точно поумнеет. Но ничего не случилось. Над ним, как и раньше, все смеялись, называли дураком и в игры свои не брали. Ну и не больно-то хотелось, если честно. Один из всадников заметил пастуха. Что-то сказал товарищам. Те съехали с дороги и через поле направились к нему. Поначалу Порк сильно струхнул. Хотелось броситься на утек, но убежать — это значит оставить коров без присмотра. А ну как разбредутся. Ищи их потом. Опять корова во враг забредет. Обревешься, но не вытащишь. От отца крепко влетит. Не углядел — получи крапивой или хворостиной. Неделю на задницу не сядешь.

неохотно ответил пастух. «Некогда мне вспоминать, коров пасти надо, отец ругаться будет». «Надеюсь, вот это улучшит твою память». Всадник бросил Порку монетку. Тот поймал ее, да так и остался с открытым ртом. Этот глупый дядька бросил ему целый сол. Теперь можно купить вкусных сладостей и съесть, пока никто не видит. Порк ни с кем делиться не будет. Пусть знают, как дураком обзывать. Пастух попробовал денежку на зуб и поспешно, пока не отобрали, спрятал к себе в котомку. «Вы их здорово описали, да. И Парса, и жену его, Ан. Я сразу узнал». Мужчины переглянулись. «Где нам их искать?» «Да очень просто. Он на окраине недалеко от кузницы живет. У него дом приметный, на воротах коняшки с крыльями выточены, красивые. Я себе такие же хочу. Как проедете через всю деревню, так и увидите». «Давно он у вас живет?» «Не помню». Дурачок наморщил лоб, усиленно вспоминая. «Давно». «Бывай, приятель», — сказал худой. Незнакомцы развернули лошадей. Когда они выбрались на дорогу, до них долетел крик Порка. «Эй, дяденьки, только Парс из лука стрелять не умеет. Он плотник». «И надо тебе было с ним нянчиться, Кнут!» Недовольно поинтересовался тот, кого Порк прозвал молодым. «Чего с дураком разговаривать? В деревне у любого встречного спросили бы». «Ты меня еще учить будешь. Встречный не придурок, за сол не купишь. Не знаешь ты деревенских. Упрутся рогом, если наша морда не понравится, ничего не выведаешь. Пощекотать их ножичком». «Ну тогда уж дураком ты будешь, Шен», — усмехнулся Кнут. «Четверо против скольких? Это тебе не окрестности Альсгары с забитым мужичьем. Местные при виде твоей железки на утек не бросятся и цацкаться с тобой не будут. Места тут дикие. Каждый за себя постоять может. Похватают топоры да дрыны, мало не покажется. Никакой ножичек не спасет». «Ну, тогда мы сами могли бы все дома проверить. Где-нибудь да нашли бы его». «У тебя все просто. 60 дворов. Сколько, по-твоему, нам понадобится времени, чтобы их объехать?» «Ну, нар, может, два». «Во-во. А если найдется добрая душа, которая побежит и предупредит его до нашего появления? А он решит, что с нами ему говорить не о чем? Тогда что, к Молсу ты сам пойдешь оправдываться?» Последний аргумент напрочь отбил у молодого желание спорить. Он недовольно поджал губы и умолк. Между тем всадники взобрались на пригорок и увидели пёсью травку. Деревня располагалась по обеим берегам неширокой реки. Дурак обманул, дворов насчитывалось куда больше 60. Справа от дороги небольшой погост, чуть дальше — вырубки. На том берегу — поля, на которые наступала угрюмая стена непроходимого леса. Деревня, затерянная на отшибе провинции, взята в кольцо лесов, невысоких холмов и множество оврагов. Отряд Кнута добирался сюда от Альсгары долго. Последние дни приходилось ночевать под открытым небом, на лиге вокруг ни одной таверны. Про сносную еду, вино и баб и вовсе забыли. Только комарьё да мошка. Хоть вой. Слава Мелоту, что они не встретили в дебрях ни лесных духов, ни говов. Гов — разновидность низших демонов. Держались дороги. Правда, если злые создания из чащобы не лезли, то звери — только так. Позавчера на них вышел откормленный медведь. Бамут схватился за арбалет, но пронесло. Отогнали бурого огнем, безо всякого кровопускания. «Это, а блаженный-то не сказал, на каком из берегов искать нашего плотника?» — изрек изуродованный оспой Бамут. «Найдем, дело-то осталось всего ничего. Главное, добрались». Кнут послал лошадь вперед. Путники, не мешкая, последовали за ним. Они проехали мимо погоста, у которого даже не было ограды. Миновали колодец, где две бабы ругались, кто первый наберет воды, и оказались в западной части деревни. На них косились. Здесь редко видели чужаков, да еще и на лошадях, но с вопросами не приставали. Трактир всадники нашли быстро. Дом и вправду оказался приметным, большим, с красной трубой и разрисованными воротами. Хозяин, завидев постояльцев, чуть шафом не подавился. Выпучил глаза так, что Кнут начал опасаться, что трактирщика хватит удар. Свободные комнаты, конечно же, были. «Редко к нам гости заезжают», — пряча полученный от невысокого гостя сорен, торопливо бормотал хозяин. Сорен — крупная золотая монета. «Пожалуйте, пожалуйте. Если кто едет, так сразу к ельничному броду. Мы на отшибе торчим. Откушать желаете? Быстро все приготовим, ахнуть не успеете». «Как ты тут не разорился?»

В этот момент человек прервал работу и увидел гостей. Прищурил серые глаза и небрежным движением поменял хват на колуне. Этот жест не укрылся от внимания вошедших. Шен напрягся и замедлил шаг. Гнус бросил быстрый взгляд по сторонам. Лишь Кнут остался спокоен. Он улыбался, только настороженные глаза говорили о том, что командир напряжен, точно взведенный арбалет. Не дойдя до хозяина дома 5 ярдов, посланник Молса остановился. «Здравствуй, Серый!» Тот вызывающе помолчал, затем все же ответил. «Здравствуй, Кнут!» «Как поживаешь?» Плотник нехорошо усмехнулся. «Неплохо, до сегодняшнего дня». Кнут предпочел не заметить усмешку хозяина. «Хорошо обосновался. Глушь, лес, река, никакой городской суеты. И дом отличный». «Не жалуюсь», — последовал сухой ответ. «Что тебя привело?» «Дела, конечно же. Мы можем поговорить?» «Странно, я думал, именно этим мы сейчас и занимаемся». «В дом не пригласишь? Там грязно», — последовал угрюмый ответ. Кнут хмыкнул. 6 лет прошло, а ты ничуть не изменился. Все так же не рад гостям». 7, если быть точным. «Привет, Гнус». «Привет, Несс. Не думал, что когда-нибудь тебя увижу. Ловко ушел на дно». Хозяин пожал плечами. «Раз вы нашли, значит, не так хорошо, как хотелось. Следует полагать, что Бамут остался за воротами?» «Ты же его знаешь. Не любит парень ходить по гостям. Тебе привет от Молса». «Старый добрый Молс», — протянул плотник. «От него сложно скрыться». Хозяин дома сделал шаг вправо и вперед, обходя наколотые дрова. И Гнус как бы невзначай скопировал его движение, отшагнув назад. В отличие от Шена, маленький убийца предпочитал сохранять между собой и недружелюбным хозяином дистанцию. Несс впервые за время разговора понимающе улыбнулся и воткнул колун в колоду. Провел рукой по соломенным волосам. Напряжение немного спало. В этот момент на крыльце появилась высокая молодая женщина. Светлые, почти белые волосы, стянутые в тугую косу, длинная черная юбка, льняная рубаха. Она увидела незнакомцев, и в синих глазах сверкнул гнев, а тонкие губы сжались в прямую линию. Тень набежала на ее лицо, и Кнут, помимо воли, потянулся к кошельку. Там у него лежал благословенный жрецом Мелота талисман. Он знал, что амулет против нее не поможет, но глупое суеверие оказалось сильнее его. Лишь в самый последний момент одернул себя. Убрал руку. Теперь ему приходилось не упускать из виду и мужчину, и женщину. «Доброго дня, Лайон!» Та проигнорировала приветствие, посмотрела на мужа. Тот ответил ей тем же. Казалось, что они разговаривают мысленно. Лайон развернулась и вошла в дом. Перед тем, как закрыть за собой дверь, она бросила на незваных гостей последний предупреждающий взгляд. Гнус облегченно перевел дух. Все время, пока девушка находилась на крыльце, он не дышал. «Кажется, раньше вы работали втроем», — спросил у Кнута Несс. «Работали». Командир скорчил кислую мину, показывая, как он счастлив тому обстоятельству, что ему всучили 4-го. «Ладно, говори, зачем пришел». Хозяин надел рубаху. «Мол, шлет тебе привет». «Никогда не поверю, что он заставил тебя проделать весь путь ради одного привета». Кнут поморщился. «Не только ради этого. Он просил передать, что за твою голову дают 5000 соренов». «И столько же за Лайон». Плотник остался невозмутим. «Неужели ты огорчишь меня и скажешь, что Молс нуждается в деньгах?» «Нет, он просто хотел тебя предупредить. В память о старой дружбе. Очень мило с его стороны. Как он меня нашел?» «Откуда мне знать? Ему на ушко пташки щебечут. Мне сказали, я сделал, и только-то. Предложение поступило 2 недели назад. Прошел слух, что ты жив. Доказательства явно были серьезными, раз из тебя хотят сделать трофей. Согласись, за такие деньги дураки найдутся». «О да, что в нашем мире никогда не переводится, так это дураки». «Гнус, расслабься и убери руку с ножа». «Прости, привычка». Поспешно извинился тот и в доказательство мирных намерений даже отошел к воротам. «Слушок о таких деньжищах, как ты понимаешь, не остался незамеченным. Вашей жизни под угрозой». «Что еще хотел передать мне старый друг?» «Всего ничего. Цену назвал йох трехпалый». В серых глазах вспыхнуло пламя и тут же погасло. «Что же, спасибо за новости. Передавай Молсу мою благодарность». «Вообще-то, он очень рассчитывал, что ты передашь ее лично». «Я не настолько соскучился по Альсгаре, чтобы возвращаться». «Здесь опасно. Любая крыса вас знает. Не спрячетесь. Мы остановились в трактире. Будем 5-6 дней. Если передумаешь, дай нам знать». «Почетный эскорт?» «Вроде того. Бывай». Кнут, не говоря больше ни слова, пошел к воротам. Последним выходил Гнус. Что характерно, пятясь.